Часть пятая. Тон задается с первых строк. К мелкокалиберному Альшевицу, не будем забывать почина его, присоединился широкожерлый Полонский, топожерлый Лежнев и даже бешеный огурец профессор Шенгеля пытается взять нас на пушку, всеми силами стараясь выдать себя за артиллерию. Несчастным левским полемистам было невдомек, что тут не сговор, а глаз времени. Прежде всего, Полонскому отвечают на остроты насчет желтой и красной кофты. Да и вообще эта тема щекотливая, кто и на что менял желтую кофту на красную, адвокатскую визитку новой жизни на скромный френч нового мира, это, пожалуй, и побольнее будет, желтая кофта ничем себя перед революцией не запятнала. А горьковская новая жизнь была явно антибольшевистской. Дальше Асеев остроумно, хотя и чересчур крикливо, разоблачает адвокатские и риторические приемы Полонского, его неизбежную финальную ссылку на постановление ЦК, защищает Малкина. На товарища Малкина он считает удобным вставить в статью прямой донос, опираясь на столь ароматный материал, как сплетническая книжка Мариенгофа. Защищает и Шкловского, на него Полонский решил натравить наших военных работников, у которых с Полонским близкие сношения, всю гражданскую войну на редакторском кресле просидел. Главный залп прибережен под конец, гордясь и умиляясь собой, как редактором упрекал Лев в самовлюбленности и отклоняя от себя в его сторону злость бухаринских заметок. Полонский выступает невиннейшей девушкой, проведшей всю свою молодость без единого пятнышка в прошлом. Что ж не так, что плохим редактором Полонский был не только для чужака Левидова и Шкловского, при этом Полонский не помнит. Мы ему вежливо и не напоминали этого до тех пор, пока он шел, опустя глазки, но если его крик о собственной добродетели становится назойливо безапелляционен, то мы ему рекомендуем бросить стыдливый взор на шестую книгу «Нового мира» за прошлый год. Там редакция, а редакция «Нового мира» и есть Полонский, скромно признается в явной и грубой ошибке, допущенной незадолго перед этим. Имеется в виду публикация повести «Непогашенной луны» ДБ. Как быть с этим, товарищ Полонский? Ведь это-то уже не превосходно, ведь это уже, прямо скажу, подозрительно, не только для вышеупомянутых вами в столь презрительном контексте товарищей. Впрочем, разве это умерит пафос византийствующего редактора, лобазника, пожарника и адвоката? Полемика на этом не прекратилась, но выдохлась. Стороны донесли друг на друга, апеллировали к ЦК, не получили внятного ответа, но все более некомфортно чувствовали себя и перевальцы, и Полонский, и Лев. Маяковский из Лефа в январе 1930 года ушел. И это, в сущности, был еще один шаг к самоубийству. Группа без него осиротела и с ним рассорилась. Полонского сняли с редакторского поста в «Новом мире» за год до его безвременной и спасительной смерти – в 1931 году. Спор не закончился ничьей победой и не мог кончиться. Это вам не полемики Серебряного века или начала 20-х, в которых имелся момент реальной соревновательности, хотя и здесь нередко побеждал тот, у кого меньше моральных ограничений. Единственным следствием этой полемики, все участники, которые примирились или, по крайней мере, смирились, стал окончательный уход Пастернака из Лефа. И этого Маяковский не простил. Он мог помириться с Полонским, который был изначально чужой, но Пастернак считал своим, и все попытки Пастернака навести мосты, он вообще не любил ссориться, закипал, остывал, начинал раскаливаться, закончились ничем. Последний раз он пытался помириться с Маяковским в новогоднюю ночь 1929 года, и, услышав страшные слова «ты ничего и не понял, от меня людей отрывает с мясом», так стремительно сбежал из Гендрикова, что даже забыл шапку. Пастернак в письме Раисе Ломоносовой от 27 мая 1927 года так блистательно охарактеризовал и Лефов, и полемику с ними Полонского, и жизнь лефовских ответов. Есть журнал «Лев», который бы не заслуживал упоминания, если бы не сгущал до физической нестерпимости раболепную ноту. По счастью, совесть видна до конца, невытравима, и у современников журнал вызвал резкий, эмоционально понятный отпор. Пошли диспуты о Лефе. Аргументация противников стоит лефовской. Лицемерие вращает вокруг лицемерия. Те же ссылки на начальство, на авторитет, как на олицетворенную идею. То же мышление в рамках должностного софизма. То же граммофонное красноречие. Вот из этого ложного круга, в оба полукружья, которого я взят против моей воли, катастрофически и фатально, надо выйти на месте, или, по крайней мере, нужно попытаться. С Маяковским и Асеевым меня связывает дружба. А лет уж пять, как эта связь становится проблемой, дилеммой, задачей временами непосильной. Ее безжизненность и двойственность не отпугивала нас и еще не делала врагами. И клочок из лейтенанта Шмидта был дан Маяковскому. Мне тяжко стало его упрашивание. Я не представлял себе, что это будет в журнале и каков будет журнал. Когда я увидел его, что фальшь стала их преимущественным делом и правом, которое они как-то... Какое-то дарение свыше, с пеной у рта оспаривают у более бедных гипокритов, готовых даже сказать правду лет через пять. Отношения наши пришли в ясность. Маяковского нет сейчас тут, он с границей. Мне все еще кажется, что я их переубежу, и они исправятся. Но уже 1 июля он пишет Полонскому, что отправил Маяковскому письмо о своем выходе из Лефа. Это всего хуже, полной солидарности с критическими методами Вячеслава Павловича. Честь и слава вам, как поэту, что глупость лефовских теоретических положений показана на вас, как на краеугольном, как на очевиднейшем по величине явления, как на аксиоме. Метод доказательства Полонского разделяю, приветствую и поддерживаю. Существование Лефа, как и раньше, считаю логической загадкой, ключом к ней перестаю интересоваться. Было это письмо Пастернака Маяковскому или нет, мы не знаем. Но письмо Полонскому о фактическом переходе на его сторону было. В июле 27-го года, видя, что имя его не исчезает из редколлегии «Нового Лефа», Пастернак пишет в редакцию «Редакционному коллективу Лефа». Несмотря на мое устное заявление об окончательном выходе из Лефа, сделанное на одном из майских собраний, продолжается печатание моего имени в списках сотрудников. Такая забывчивость предусудительна. Вашему коллективу прекрасно известно, что это было расставание бесповоротное и без оговорок. В отличие от Зимнего, тотчас по моем ознакомлении с первым номером, когда собранию удалось уговорить меня воздержаться от открытого разрыва и удовольствоваться безмолвной безучастностью к условной видимости моего участия, благоволите поместить целиком настоящее заявление в вашем журнале. Последнее письмо Маяковскому Пастернак написал 4 апреля 1928 года, после того, как они увиделись у Асеева. Стоит процитировать его полностью. «Наш разговор не был обиден ни для вас, ни для меня, но он удручающе бесплоден в жизни, которая нас не балует и временем, и безграничностью средств. Печально. Вы все время делаете одну ошибку, и ее за вами повторяет Асеев, когда думаете, что мой выход, переход, и я кого-то кому-то предпочел. Точно это я выбираю и выбирал. А вы не выбрали? Разве вы молча не сказали мне всем этим годом, но как вы это поймете, что в отношении родства, близости, перекрестно-молчаливого знания трудных, громадных, невеселых вещей, связанных с этим убийственно нелепым и редким нашим делом? Ваше общество, которое я покинул, и знаю не хуже вас, для вас ближе, живее, нервно убедительнее меня. Может быть, я виноват перед вами своими границами, нехваткой воли. Может быть, знаю, кто вы, как это знаю я должен был горячее и деятельнее любить вас и освободить против вашей воли от этой призрачной, полуобморочной роли вождя несуществующего отряда на приснившейся позиции. Я сделаю эту попытку заговорить с вами, потому что все эти дни я думал о вас. Зачем вы выдумали, что летнее письмо я писал вам? Вам? Вы его держите у себя, как получатель, и я вам поверю. Нет, простите меня, вы сами давно сказали мне, что с адресатами не произошло недоразумения. Если бы вы хоть минуту считали, что оно обращено к вам, вы бы его напечатали, как я об этом просил. Вы бы это сделали из гордости, но вы прекрасно знаете, что это не вы его скрыли, о чем умолчали, как и получали его не вы. Все это бред, дурной сон, абракадабра. Подождем еще год. И потом, как вам нравится толкование, которое дается у вас моему шагу? Выгода, соперничество, использование конъюнктуры и прочее, и у вас уши не вянут от этого вздора? При том, как похоже на меня, не правда ли? Ведь у вас люди с общественной жилкой бывают на собраниях, в театрах, издательствах и на диспутах. Много ли они меня там видели? Покидая Лев, я расстался с последним из этих бесполезных объединений не за тем, чтобы начать весь ряд сначала. И вы пока стараетесь этого не понять. Само собой разумеется, что Пастернак ушел из Лефа не из конъюнктурных соображений. Ему представлялось, что Лев – это буйство с мандатом на буйство. Но вот что Полонский – это в контексте эпохи охранительства с мандатом на охранительство. Этого он, кажется, не понимал. И вообще считал, что Полонский находится в позиции уязвленной, опасной. Он не видел или не хотел видеть того, что эпоха выдвигает Маяковского, что время уже работает не на Лев, что Полонский, разоблачая главного поэта революции и ведущего идеолога нового быта, ничем не рискует. 10 лет назад в книге о Пастернаке я освещал эту коллизию, так сказать, с другой стороны. Проще всего сказать, что автор всегда бессознательно берет сторону героя и оправдывает того, о ком пишет. Но за эти 10 лет в России многое изменилось. Произошло, в частности, и то, что в книге про Пастернака было только предсказано, борющиеся стороны взаимно уничтожались, и победила третья. Либералы и консерваторы, архаисты и новаторы в очередной раз оказались побеждены государственниками, без принципов, без идей, но с ресурсом. В свете этой победы полемика Маяковского и Полонского, «Нового мира» и «Лефа» начинает выглядеть несколько иначе. Становится ясно, что позиция Маяковского была уязвимее и в каком-то смысле благороднее. Конечно, революция, по крайней мере та русская октябрьская, для тех, кто любит модернизм и работу, а жизни не любит и жить не умеет, но пора уже понять, что быт не является высшей ценностью, что человек живет не ради того, что Пастернак называл «обиходом», что умение жить почти всегда тождественно умению устраиваться, а история и культура движутся за счет тех, кому обыденность невыносима. Литература тут ни при чем, или почти ни при чем. Речь идет о наступлении в широком смысле, но ведь все будущее всегда наступает, атакует, даже, пожалуй, наступает на человека, как человек на жука. Эпохи куда более бесчеловечны, чем революция. Пусть очередной рывок в идеальное будущее не состоялся, все же защищать то болото, в которое человек плюхнулся обратно, не совсем камильфо. Революционная эпоха может быть сколь угодно кровава, но все же она не так омерзительна, как контрреволюционная, потому что революция порождает культуру, надежды, новый тип человека, а контрреволюция не порождает ничего, кроме травли, доносительства и массовой деградации. Правда, иногда при этом варится некоторое количество стали и завоевывается некоторое количество территорий, после чего лучшая часть нации истребляется, а остальным становится все лучше, все веселее. Они ведь живы. Да здравствует история России, позволяющая каждому поколению все пережить заново и увидеть, как оно было. Лев был прав.